всем, похоже, наплевать на смерть Бена Уэбстера. Только мы с тобой трепыхаемся». Повернувшись к ней, он устало улыбнулся. «А как же иначе?» — негромко произнесла она. «У меня уж свойство такое — трепыхаться вопреки всему. Плохо, что ты попала под мое дурное влияние». «Не держи меня за идиотку!» — отмахнулась она, заводя мотор. Муниципальный советник Тенч жил в большом викторианском особняке на Даддингстон-парке, находившемся в 5 минутах езды от Нидри, но представлявшем собой совсем другой мир — респектабельный, населенный средним сословием, спокойный. Шиван решила проехать мимо лагеря в Нидре, от которого уже почти ничего не осталось. «Хочешь навестить своего бойфренда?» — насмешливо спросил Ребус. «Может, тебе лучше посидеть в машине?» — раздраженно ответила Шиван. «Я сама поговорю с Тенчем». «Да я трезв, как стеклышко», — возразил Ребус. «Впрочем, заверни-ка сюда». Они остановились возле автомастерской на Редклифф-террас, где он купил банку Iron Brew и упаковку парацетамола. «Тот, кто это придумал, достоин Нобелевской премии», — объявил Ребус, правда, не уточнив, какой из купленных товаров имеет в виду. Перед домом Тенча на вымощенной площадке стояли 2 автомобиля. В окнах гостиной горел свет. «Хороший коп, плохой коп», — уточнил Ребус, глядя, как Шиван жмет на кнопку звонка. Она взглянула на него с еле заметной усмешкой. Дверь открыла женщина. «Миссис Тенч?» — обратилась к ней Шиван, показывая удостоверение. «Как бы нам побеседовать с вашим супругом?» Из глубины дома донесся голос Тенча. «Кто там, Луиза?» «Гаррет, это полиция», — полуобернувшись, ответила та и чуть отступила назад, приглашая пройти в дом. Ей не пришлось повторять приглашение, и они вошли в гостиную одновременно со спустившимся сверху Тенчем. Интерьер комнаты Ребусу не понравился. Кричащие расцветки бархатные шторы, массивные бронзовые бра по обе стороны камина, 2 слоноподобных дивана, занимающих большую часть пространства. Слоноподобность и бронзовость отличали и Луизу Тенч. В ушах у нее висели громадные серьги, запястья были унизаны гремящими при любом движении браслетами, ее загар был явно искусственным, из тюбика или из салона красоты, равно как и красновато-коричневый цвет волос. Синие тени на веках и розовая губная помада выделялись яркими пятнами. Насчитав в комнате 5 антикварных хронографов, Ребус пришел к заключению, что муниципальный советник не в ответе за ее внутреннее убранство. «Добрый вечер, сэр», — приветствовала Шиван, входящего Тенча. Он возвел очи к горе и произнес: «Господи, да успокоятся они, наконец. Может, мне надо предъявить иск за причинение беспокойства?» «Сначала посмотрите вот это, мистер Тенч», — бесстрастно посоветовала Шиван, протягивая ему пачку фотографий. «Вы, конечно же, узнаете своего избирателя?» «Это тот самый парень, которого вы приветствовали у здания суда», — любезно подсказал Ребус. «И, кстати, привет вам от Деннис». Тенч метнул испуганный взгляд на жену, уже сидевшую в своем кресле перед телевизором, звук которого был сильно приглушен. «Ну и что я должен увидеть на этих фотографиях?» — спросил он нарочито громким голосом. «Вы увидите, как он бьет палкой ни в чем не повинную женщину», — продолжала Шиван. Тенч со скептической миной переводил взгляд с одного снимка на другой. «Это цифровые фотографии, так ведь?» — спросил он. «С ними очень легко мухлевать». «Мухлёж имеет место, мистер Тенч, но не с фотографиями», — заявил Ребус, чувствуя, что пора вмешаться. «Потрудитесь объяснить, что вы имеете в виду». «Нам нужно его имя», — сказала Шиван. «Мы можем узнать его завтра в суде, но хотим узнать сейчас и от вас». «А зачем вам это?» «Да потому что мы...» — Шиван секунду помедлила. «Потому что я хочу уловить связь. 2 раза вы приезжали в лагерь, чтобы остановить заваруху». Она ткнула пальцем в фотографии. «То есть остановить его. Потом вы ожидали его освобождения из-под стражи. А теперь вот это». Она снова указала на фотографии. «Да он простой подросток. Из неблагополучной части города», — сказал Тенч, не повышая голоса, но подчеркивая каждое слово. «Неблагополучная семья, неблагополучная школа, неправильный выбор пути. Но он живет на моей территории. А это значит, что я должен следить за ним. так же, как и за каждым несчастным ребенком, оказавшимся в одинаковом с ним положении. Если это преступление, сержант Кларк, я готов сесть вместе с ним на скамью подсудимых». Капля слюны, вылетевшая из его рта, попала на щеку Шиван, и ей пришлось стереть ее пальцем. «Его имя», — повторила она. «Ему уже предъявлено обвинение?» Луиза Тенч продолжала сидеть в кресле, положив ногу на ногу и уперев взор в экран телевизора. «Гаррет», — обратилась она к мужу, — «Эммердейл». «Вы же не хотите, мистер Тенч, чтобы ваша супруга пропустила серию любимой мыльной оперы?» — вмешался Ребус. Титры уже бежали по экрану. Миссис Тенч, взяв в руки пульт, поставила палец на клавишу регулятора громкости. Три пары глаз буквально сверлили Гаррета Тенча, а Ребус произнес одними губами имя Деннис. «Карбери», — сказал Тенч, — «Кейт Карбери». Динамики внезапно взревели музыкой. Сунув руки в карманы, Тенч поспешно пошел прочь из комнаты. Ребус и Шиван, постояв некоторое время молча, распрощались с дамой, забравшись с ногами в кресло. Та, уже успевшая погрузиться в свой иллюзорный мир, не ответила. Входная дверь была полуоткрыта, и Тенч, расставив ноги, стоял снаружи, поджидая их. «Клеветой никто ничего хорошего не добивался», — объявил он. «Мы просто делаем свою работу, сэр». «Я вырос вблизи фермы, сержант Кларк», — сказал он. «Мне хорошо знаком запах навоза. Я узнаю его сразу, чуть только потянет ветерком. А я, как увижу клоуна, сразу и безошибочно его узнаю, даже если на нем нет шутовского колпака», — глядя на него снизу вверх, ответила Шиван.